Удивив Амайо тем, что встал раньше неё, Зорин ушёл в город. Пройтись по магазинам. План, который они с матриархом разработали в прошлом цикле, подразумевал, что он создаст множество магических предметов, значит, ему нужны материалы и инструменты. Не говоря уже о том, что если он хочет всерьёз учить Кириэля магии, ему опять-таки нужно кое-что купить. Он всерьёз рассчитывал на то, что Кириэля, как и в прошлый раз, подружится с Каной, да он и сам весьма неплох в алхимии, и если понадобится, может справиться сам. Но помощь Кэлла в некоторых запланированных проектах была бы бесценна. «Зориан, сюда!» Он вынырнул из раздумий и поспешил к окликнувшему его. «Вот бы не секта ему и нужен». Зориан сел рядом с полноватым парнем и, обменявшись дежурными любезностями, перешёл к делу. «Бен, друг мой, ты не поверишь, что я узнал на каникулах». Начал он. «Не знаю, что они вообще думали, замышляя такое. Это словно сюжет второсортной приключенческой книги». «Подробней?» Бенисек подался вперёд. «Ну?» Зориан изобразил неуверенность. «Вообще-то это довольно секретно, знаешь ли. Я рассказываю это только потому, что мы друзья, так что никому больше не говори, хорошо?» Ключевые слова «секретно», «не говори никому». Теперь Бенисек разнесёт сплетню вдвое быстрее. «Разумеется», — согласился Бенисек. «Ты же меня знаешь, Зориан? Я никогда тебя не подведу». Зориан не смог сдержать улыбку. «Спасибо, Бен. Я знал, что могу на тебя рассчитывать». Рассказав Бенисеку о зловещем замысле террористов обстрелять город в разгар летнего фестиваля, Зориан вернулся в дом Майи. Ждать Тайвин и её приглашение прогуляться по канализации. Чтобы скоротать время, он занялся изготовлением тренировочной карты, вроде тех, с которыми он оттачивал навык плетения на занятиях к Свима. Первоначально он собирался просто купить колоду в ходе утреннего шоппинга, но карты оказались намного дороже, чем он ожидал. Он даже чуть-чуть зауважал к Свима, осознав, сколько денег куратор потратил в том цикле на его обучение. Его список претензий к Свиму по-прежнему тянулся на несколько страниц, но обвинения в скупости там не было. Но, разумеется, он и в этом цикле впечатлит Ильзу, чтобы стать её учеником. Дело не в скупости или щедрости. Ксвим совершенно невыносим, и терпеть его можно лишь в минимальных дозах. Он закончил рисовать символы по углам карты и принялся вплетать нужное сочетание заклятий. Кириэль, рисовавшая вазу с цветами, прервалась, сообразив, что он занимается магией. Но, не увидев никаких визуальных эффектов, тут же потеряла к нему интерес и вернулась к рисунку. Хорошо бы Бенисек не растрепал, от кого он услышал про террористов. Наверное, так и будет. Бен всегда старался скрыть своих информаторов, ведь так он мог делать вид, что черпает сведения из неких сверхсекретных источников, а не просто пересказывает сплетни. Но у Зориана был запасной план на случай, если представители власти потребуют от него объяснений. К тому же Ранео уже сейчас распространяют ту же историю ещё в нескольких местах, теперь найти первоисточник будет сложней. Он как раз наносил на карту последние штрихи, когда в кухню ворвалась Тайвин и тут же нацелилась на него. «Привет, сверчак! А ты неплохо тут устроился!» Она плюхнулась на соседний стул, заглянула через плечо. «О, знакомая штука. Я тоже собиралась как-нибудь прикупить, но деньги вечно куда-то уходят. Сколько ты купил?» «Ни одной», — ответил Зориан. «Они слишком дорого стоят, так что решил сделать их сам. Пока сделал только эту». Тайвин с усмешкой приподняла бровь. Зориан нахмурился. «Она что, не верит, что он может сделать карту? Да расплюнуть!» Всё ещё хмурясь, он сунул ей законченную карту. «Попробуй». Театрально вздохнув, Тайвин сделала глубокий вдох и тоже нахмурилась. Зориан уловил её вспышку досады и удивления. Она попыталась выжечь нарисованный круг, но не смогла. «Что, не получилось?» — ухмыльнулся он. «Ты её неправильно сделал!» — надулась она. «А вот и нет!» — возмутился Зориан. «Просто ты не осилила!» «А вот и нет!» — не осталось долгу, Тайвин. «Может, сам попробуешь, раз такой особенный?» «Хм!» Зориан забрал карту назад, он повернул карту так, чтобы ей было хорошо видно, и боковым зрением заметил, что Кириэлли, привлечённая спором, тоже внимательно следит за его действиями, и точно выверенным импульсом направил энергию. Круг, и только круг, мгновенно вспыхнул алым и осыпался пеплом. Зориан сдул пепел на стол и гордо вручил истраченную карту Тайвин. И скрестил руки, ожидая её ответа. «Ахэм!» — раздался позади него взрослый женский голос. «Вы ведь уберёте эту грязь с моего стола, не так ли, мистер Казинский? О, и хотела бы предупредить, если ваши эксперименты попортят мебель, вам придётся возмещать ущерб». Зорин обернулся и широко дружелюбно улыбнулся и Майе. Та закатила глаза и указала на пепел на кухонном столе. Признав поражение, Зорин пошёл в ванную за тряпкой, не обращая внимания на хихиканье Тайвин. На миг возникло искушение в отместку отказать ей и не пойти в канализацию. Всего на миг... В этот раз ему действительно нужно идти с ней под землю. «Так что ты от меня хотела?» спросил Зориан, вновь садясь рядом с Тайвин. «А, ну, я тут подумала, может, ты присоединишься ко мне в одной небольшой экспедиции?» Терпеливо выслушав ее объяснение, Зориан сообщил, что имеет выход на Ране, и потребовал, чтобы они попробовали договориться, прежде чем ломиться силой. Как и в прошлых циклах, Тайвин приняла, что он водится с гигантскими пауками из канализации без особого удивления. Но в этот раз у нее было встречное требование. «А раз уж ты так уверен, что можешь в одиночку шариться в подземелье, встречаясь с разумными монстрами и одни боги ведут кем еще, я хочу испытать твои навыки», — сказала она. «К тому же, поскольку ты идешь с моей группой на потенциально опасное задание, совсем не помешает оценить твой боевой потенциал. Ты ведь знаешь боевые заклинания, не так ли?» «Множество», — заверил ее Зориан. «Отлично. Приходи ко мне завтра в полдень, и я тебя проверю», — решила Тайвин. «Ты уверен, что если мы вежливо попросим, то они отдадут часы?» «Если часы у них», — ответил Зориан. «Что-то этот твой наниматель мне подозрителен. Ни за что не поверю, что он не знает, кто такие Ране. Но при этом посылает тебя отобрать у них часы. Он или пытается тебя убить, или... Чёрт, даже не знаю, что ему нужно». «Если эти часы незаконны или очень ценные, он мог послать кого-то, кто просто не поймет, что держит в руках», — нахмурилась Тайвин. «Насколько вообще опасны эти твои пауки? В смысле, да, они разумные и все такое, но ведь по-прежнему уязвимы к тому же огню. Может, он думал, что мы просто проломимся сквозь их ряды без разговоров?» «Все раны — маги», — ответил Зориан. «Не совсем так, лишь малая часть пауков действительно была заклинателями, но гибкость и универсальные способности психиков вполне тянули на специализированную магическую школу. Они особенно хороши в ментальной магии, иллюзиях и скрытности. И они связаны телепатической сетью, так что запомнят, если ты сожжёшь парочку их караулов. И в следующий твой визит в подземелье тебя будут поджидать притаившиеся в засаде полчища обозленных магических пауков». «Дерьмо», — буркнула Тайвин. Он ощутил в ней вспышку гнева, затем она совладала с эмоциями. «Лучше этому засранцу не знать этих подробностей, а то я сдам его в ближайший полицейский участок. Это же практически попытка убийства!» «Давай сначала поговорим с Араной и послушаем, что они скажут», — поспешно сказал Зориан. Ему вовсе не улыбалось, если Тайвин разругается с нанимателем и поход сорвется. «Гарантирую, пока я с вами, они не нападут». Тайвин смотрел на него с непонятным выражением. «Что?» — спросил он. «Ничего, просто я думала, что знаю тебя, а тут выясняется, что у тебя целая тайная жизнь, о которой я ничего не слышала. Слегка не верится». «Ага», — внезапно влезла Кириэлли. Она до сих пор молчала, но, видимо, внимательно слушала. «Почему ты ничего не сказал даже собственной сестре?» «А, это как раз просто», — с готовностью ответил Зориан. «Я не хотел, чтобы об этом прознали родители, так что глупо было бы говорить тебе. Ты хоть представляешь, сколько раз ты подкладывала мне свинью, выбалтывая мои секреты в их присутствии?» «Да ладно тебе!» — заныла Кириэлли. «Я была ребенком и ничего не понимала. Не можешь же ты до сих пор злиться?» «Нет, конечно», — смутившись, промямлил Зориан. «Разве я только что не рассказал Тайвина Баране в твоем присутствии?» Тайвин расстроенно покачала головой, вставая со стула. «У тебя слишком много секретов, сверчок. Меня несколько задевает, что ты раньше не счёл меня достойной доверия, но да ладно. Я не из тех, кто копит обиды. Но не думаю, что на этом все закончилось. Я не слезу с тебя, пока ты не расскажешь всю историю. Увидимся завтра». «Погоди», — сказал Зориан. «Вообще-то, да, я должен кое-что вам сказать. Всем вам. Мисс Курошка, я знаю, что вы подслушиваете, так что можете просто сесть с нами». И Майя, возившаяся со столовыми приборами, крутанулась на месте и уперла руки в бока, сердито глядя на него. «Ничего подобного. Я просто занималась своими делами. Заметь, в собственной кухне. Если ты не хотел, чтобы я услышала, тебе следовало говорить в другом месте». «Моя ошибка», — легко согласился Зориан. Он был уверен, что она давно закончила и просто тянула время, слушая разговор. «Ну, пускай». «Кири, помнишь, в поезде я обещал учить тебе магию в обмен на услугу?» «Ага», — поколебавшись, подтвердила Кириэлли. «Так вот, сперва немного предыстории. Я, как это называется, эмпат, могу ощущать эмоции других людей. К сожалению, до недавнего времени мои способности были мне неподконтрольны, и я не мог никому обратиться за помощью, по крайней мере, среди людей». «Пауки?» — догадалась и Майя. «Да», — согласился Зориан. «Все раны эмпаты, это часть их природы. Благодаря им я теперь более или менее способен управлять своим эмпатическим даром, хоть на полное освоение уйдут еще долгие годы тренировок. Пока все понятно». «Что я сейчас чувствую?» — спросила Кириэлли. «Сказать по правде не знаю», — признался Зориан. «Чувства людей редко бывают простыми. Если цель не испытывает одну сильную эмоцию, мне остается лишь гадать, основываясь на прошлом общении с этим человеком. И чем лучше я его знаю, тем легче мне читать его». «Но разве она не твоя сестра?» — спросила и Майя. Казалось бы, если кого-то и знаешь действительно хорошо, так это свою семью. Наша семья...» Зорян замешкался, подбирая слово. «Не слишком благополучно. Я стараюсь держаться от них подальше. И в результате провожу мало времени с Кириэлли. И не только я многое утаиваю. У нее тоже есть от меня множество секретов. И получается, что даже будучи братом и сестрой, мы почти не знаем друг друга». Повисло короткое молчание, все переваривали услышанное, но и Майя нарушила неловкую паузу, прочистив горло. «Что ж, тогда хорошо, что теперь вы вместе и можете узнать друг друга». «Да-да», — тут же согласилась Кириэлли. «Эй, как думаешь, а я могу оказаться эмпатом?» «Извини, Кири, думаю, нет», — ответил он. «Если бы была, я бы почувствовал». «Ты можешь чувствовать других эмпатов?» — спросила Тайвин. «Я чувствую все разумы вокруг, и эмпатов и нет», — пояснил Зориан. «И получаю о них общие сведения, их вид, пол, насколько сложны их мысли и тому подобное. Эмпаты в моем мысленном зрении сияют, как маленькие солнца. Так что, извини, Кири». «Ничего», — грустно ответила она. «То есть ты можешь чувствовать людей вокруг себя вне зависимости от препятствий?» — спросила Тайвин. «А на каком расстоянии?» «Если я использую чувство разума фоном, занимаясь чем-то другим, около 10 метров», — сказал Зориан. «Если же я специально сосредоточусь, сканируя окрестности, раз в 10 дальше. Однако если разумов вокруг меня слишком много, я не успеваю различать их, и они сливаются в дезориентирующую давящую на мозги массу. Поэтому в больших толпах я обычно полностью заглушаю свою эмпатию». «Сверчок, я уже хочу тебя к себе в команду», — заявила Тайвин. «Я давно ищу нам сенсора. Теперь осталось только обучить тебя нескольким заклятиям прорицания и...» «Уже, спасибо», — ответил он. «Я довольно хорош в прорицании». «Тем лучше. Ты принят». «Посмотрим», — вздохнул Зориан. «Поразительно», — сказала и Майя. «Никогда не слышала о таком аспекте эмпатии, но, наверное, логично, что тот, кто чувствует эмоции, может по ним находить людей. Но ты ведь хотел рассказать не об этом, так?» «Не об этом», — кивнул Зориан. «Это мало кому известно, но эмпатия — лишь первое проявление гораздо более опасной способности. Правильно обученный эмпат может установить прямой мысленный контакт с другим человеком и общаться с ним телепатически, читать его мысли, искажать его восприятие или рыться в его памяти. И Ране обучает меня этому». Он прервался, оценивая их реакцию, но никто не перепугался и не разозлился, уже хорошо. «Я не собираюсь делать это без разрешения», — продолжил он. «Но в то же время мне надо на ком-то практиковаться. Ране не слишком подходит. Их разум слишком чужд для новичка вроде меня. Нужен человек-доброволец, и я надеюсь на твою помощь, сестра моя». «Ты хочешь читать мои мысли?» — уточнила Кириэлли. «Грубо говоря, да», — подтвердил Зориан. «А если откажусь, ты все равно будешь учить меня магии?» «Несомненно. Это просьба, а не шантаж. Найду кого-нибудь другого». «Ну, ладно», — решила она. «Я помогу тебе, но чур, никому не рассказывать о том, что узнаешь. И в обмен ты поделишься своими секретами». «Конечно», — улыбнулся он. «Это будет справедливо».